В моем номере. Дальше по коридору, милый. Все было неправильно. Иначе говоря, взгляд у нее был не тот, ее непринужденные манеры тоже. Да и она осыпала меня слишком большим количеством «милый». Это была ловушка, западня, капкан. Я сразу это почуял, потому что успел кое-что повидать на своем веку. От этой мизансцены так и несло предательством. Если бы Фрэнку Уорфиллу нужно было о чем-то потолковать, он вряд ли поручил бы этой блондинке-акробатке роль чрезвычайного посла. Он бы послал кого-то из своих мальчиков на побегушках, как раньше. Появление особы женского пола означало, что он решил устроить мне анестезию из сексапила, чтобы подавить мою чувствительность ко всему прочему. С другой стороны, размышлял я, имея в своем распоряжении пустынные берега Калифорнийского залива, он вряд ли бы выбрал отель для совершения мокрого дела. Но я уже говорил, что мне не нравилось, как завершилась моя операция, даже если с формальной точки зрения я выполнил приказ. Если Фрэнк Уорфилл устраивает ловушки для агентов Соединенных Штатов Америки, то любопытно выяснить, с какой целью. Праздный интерес в нашей профессии не поощряется. Но тут уже речь шла о любознательности, каковая могла принести ценные плоды. «Тогда показывайте дорогу», — весело скомандовал я девице. Она двинулась не сразу. Некоторое время с сомнением смотрела на меня. Мне показалось, что она борется с желанием о чем-то меня предупредить. Затем легонько пожала узкими плечами, повернулась и зашагала по коридору. В одной из дверей она остановилась, постучала и обернулась ко мне, чтобы подарить еще одну фотогеничную улыбку. По-прежнему улыбаясь, она ударила меня по голени. Носок ее модной туфельки, похоже, был укреплен специально для этой цели. Когда я согнулся от внезапной боли, дверь отворилась. Оттуда выскочил дюжий тип и ударил меня по затылку. Подхватив на лету, он втащил меня в номер. Глава 14. Я лежал на кровати, куда меня швырнули, и слушал голоса. Один из них показался мне знакомым. Я слышал его лишь однажды в Лос-Анджелесе, но без труда установил, что его обладатель — человек по имени Джейк, охранник Фрэнка Уорфилла, который пытался меня тогда обыскать. Этот голос говорил: «Значит так, сэр. Один краткоствольный револьвер 38-го калибра, бумажник с визитками на имя Мэтью Хелма, копия договора о прокате машины, оплаченной кредитной карточкой в Альбукерк, и использованный билет авиакомпании ТБА на рейс Альбукерке, Лос-Анджелес». Второй голос я не узнал. Он был более высокий, скорее пронзительный, слегка недовольный. Пошелестев бумагами, его обладатель сказал: «Нью-Мексико. Похоже, он там немало поколесил за последние недели. Может, это след? А что, Фрэнки не выезжал из Калифорнии на восток за это время?» «Он нет. Но могла выезжать эта самая Блейн», — отозвался Джейк. «Три раза за последние два месяца Фрэнки давал ей шофера и этот скоростной понтиак с толстыми шинами. Нам не удавалось сесть им на хвост. Этот Вилли Хансен то ли не умеет ездить по городу, то ли прикидывается, но на открытом шоссе он зверь, летит как стрела, но когда ребята их теряли, они ехали как раз на восток». «Но Фрэнки не так уж и торопился, когда вы его потеряли», — с сарказмом в голосе произнес незнакомец. «Но, мистер Тиллери, океан большой, а уследить за судном в таком тумане трудно», — извиняющимся голосом произнес Джейк. «И к тому же было волнение. У Уорфилла ураган идет как танк на пролом, а ребят в катере сильно потрепало». «Передай им мои соболезнования», — буркнул человек по имени Тиллери. а потом уволи их.